Глава вторая. Приключения начались 8 марта. Платон возвращался домой в доставшуюся по наследству однушку с бутылкой пива в руке и страдал. В праздничный день было особенно заметно, как он несчастен. «Но почему мне так не везет?» — то и дело возвращалась мысль. «Все из класса худо-бедно, но устроились в этой жизни. Девчонки вон на встрече были с ног до головы в золоте. Мальчишкам тоже нашлось чем похвастать. А что же он? Ведь хороший человек. Ни дурак, ни сволочь. Даже от армии не откосил. Может, стоило тогда остаться по контракту? Сейчас бы была служебная квартира, приличная зарплата, паек, форма, а не ютился бы в подаренной мамой перед отъездом однушки, каждый день думая, что поесть вечером. Мать Платона, Олеся Станиславовна, всю жизнь была военнослужащей, обеспечивала связь. 10 лет назад она вышла замуж за однополчанина, болгарина по национальности, Аввакума Добрева, который остался служить еще в Союзе после окончания военного училища. Она сменила фамилию, и сразу после выхода на пенсию по выслуге лет молодожены переехали на родину мужа в маленький город Лозенец на берег Черного моря. Платон с отчимом не поехал, остался в еще дедовой однокомнатной квартире и теперь частенько об этом жалел. Вот и сейчас он вспомнил фотографии с завидной регулярностью, присылаемые матерью, и на душе стало еще гаже. В Болгарии было хорошо. На губах мамы появилась забытая с момента развала Союза улыбка. За спиной постоянно маячило море. Если бы не Аввакум, то не было бы никаких вопросов. Но мужа матери Платон не переносил. Жесткий, волевой человек, он настойчиво пытался поставить мальчика на мужской путь. Конечно, как он сам его представлял. Зарядка, ежевечерние проверки уроков, походы на полковое стрельбище и самое страшное издевательство — трехдневный выход в строю взрослых солдат в составе полка. Платон до сих пор с содроганием вспоминал эти ужасные дни. Изнуряющий бег, после которого вся, без исключения одежда, оказывалась мокрой настолько, что можно было выжать воду, умывание ледяной водой, рытье окопа малой саперной лопаткой. А там еще повсюду были камни. Все 3 ночи он, здоровенный, как ему казалось, парень, плакал в подушку, стараясь, чтобы не услышали спящие рядом. Нет. Когда родители съехали в Болгарию, выпускник Смирнов однозначно вздохнул с облегчением. К тому же и мать, и Аввакум оставили ему, независимо друг от друга, немаленькие суммы. Увы, деньги кончились почти одновременно со школой. А потом жизнь показала свою неприглядную изнанку. «А может, в какой-нибудь монастырь уйти?» — подумал Платон. «Там же ничего делать в сущности не надо. Знай, долби поклоны и читай молитвы». Или нет? Жизнь послушников для молодого парня конца 20 века была тайной за 7 печатями. Нет, сначала надо все точно узнать, а уже потом решать, как изменить жизнь. Но что ее надо менять, в этом сомнении не оставалось. И Смирнов уже догадывался, с чего начнет. «Завтра с утра на пробежку выбегу», — в который раз подумал он, «потом куплю газету с объявлениями и начну обзванивать конторы. Надо хоть куда-то пристраиваться, а то стыдно на себя смотреть. Вокруг люди в роскоши купаются, один я». И песня началась сначала. Вокруг действительно не бедствовали. Навстречу Платону шла ослепительно красивая, золотоволосая девушка в броском красном пальто, весело размахивая черной лакированной сумочкой. Прямо возле нее остановился огромный, блестящий под цвет сумочки внедорожник с наглухо затемненными стеклами. Платон мельком глянул в глаза девушки и понял, что пропал. В один миг все причитания в его голове свелись к твердому решению найти пусть самую тяжелую, но хорошо оплачиваемую работу, чтобы можно было пригласить эту красавицу в ресторан или театр. Он уже набрался смелости, чтобы подойти и познакомиться, но тут двери внедорожника открылись, из них горохом высыпали 2 и схватили девушку за локти. Третий, не спеша вышел с противоположной стороны. Блондинка вскрикнула и начала неумело отбиваться, но плечистые парни в кожаных куртках даже не обращали на ее попытки внимания. Прохожие, завидя сцену насилия, совсем не спешили на помощь несчастной. Наоборот, те, кому позволяло расстояние, сохраняя видимость достоинства, переходили на другую сторону, а те, кто оказался слишком близко к месту действия, ускоряли шаг, стремясь побыстрее оставить страшную сцену позади. В другой ситуации Платон бы мигом слинял в ближайшую подворотню или хотя бы перебежал на противоположную сторону улицы, но, к несчастью, он уже видел умоляющий взгляд девушки. «Что я делаю? Меня же убьют», — подумал молодой человек. «Хорошо, если сразу застрелят, а то ведь сломают ноги, и прощай надежды на работу, обогащение и знакомство с прекрасной девушкой». Но эти мысли уже не могли его остановить. Смирнов перехватил бутылку пива за горлышко, не обращая внимания на льющую за рукав пену, и сначала пешком, но с каждым шагом все больше ускоряясь, рванул навстречу. Первый удар получился очень удачным. Он попал нижним краем бутылки прямо в лысую макушку одного из похитителей. Тот вскрикнул и упал на колени, зажимая голову руками. Но в этот момент над окровавленной лысиной подранкой появился огромный, красный, с синими татуировками, узловатый кулачище с массивным золотым перстнем на среднем пальце. Кулак с неотвратимостью судьбы приближался к лицу Платона. Потом последовал тяжелый удар в переносицу. В голове прозвучал взрыв, и стало темно и тихо. Когда Платон пришел в себя, то сперва долго не мог понять, что с ним. Под спиной почему-то было твердо и колко, а голова болела. Не могла же одна несчастная бутылка пива натворить в организме столько бед. Но потом память восстановила последние события, и молодой человек, рывком поднявшись, открыл глаза. Смирнов сидел на большой куче прелых резных листьев вперемешку с огромными, со сливу размером желудями. Похоже, что именно они и кололи спину. Над головой раскинулась крона величественного дуба. Платон присмотрелся к дереву. Похоже, создатель начал строительство вселенной именно с него. Метра три в обхвате, не меньше девятиэтажки высотой. Кора замшелая, серо-коричневая, покрытая широченными трещинами, размером почти с байдарку. «Ну да», — подумал молодой человек, — «где же мне еще быть, как не в лесу?» «Решили, небось, что готов, вот и прикопали под дубом. Спасибо, хоть контрольные в голову не сделали». Он поднялся, размял застывшие за время лежания ноги и обошел вокруг дерева. Да уж, и вправду величественный дуб. Так и кажется, что за поворотом увижу сидящую на ветвях русалку или кота на цепи. Он судорожно проверил карманы. Перед тем, как бросить в лесу, бандиты обязательно все забрали бы. Но, к его удивлению, содержимое карманов черного суконного бушлата оказалось на месте. Пустой кошелек, паспорт СССР, так и незамененный на новый российский. В джинсах нашлись раскладной ножик с пилкой и штопором, ключ от металлической двери, два самолетных пакетика соли и один сахара и свернутый в трубочку медицинский жгут с метр длиной. Электронные часы на руке тоже никуда не исчезли и уверенно показывали 9:30 утра. «Жить будем», — почти весело сказал сам себе Платон. Пора было думать о том, как выбираться. Март все-таки. Ночи холодные. Он еще раз поднял голову и посмотрел на дуб. Над ним колыхались серо-зеленые резные листья. Под ногами травы не было, лишь прелая листва, но дальше, за пределами радиуса кроны, трава поднималась почти по пояс. «Не очень похоже на март», — подумал Платон. Вокруг бушевал несомненный июнь. Летали шмели и пчелы. В траве то там, то здесь проглядывали разноцветные лепестки неизвестных Смирнову цветов. Каштан, метрах в 50 от дуба, настойчиво задирал в небо свои белые свечки. Платон поднялся, несколько раз присел, потом попрыгал. Ноги работали нормально. Он помахал руками, наклонился вперед, затем назад, вправо и влево. Тело было в порядке. Голова тоже не болела, так что удар обошелся без последствий. Смирнов медленно обошел вокруг царь дуба. Нереальное дерево. Он достал ножик, открыл лезвие и сначала осторожно, затем все более уверенно начал ковырять кору. Откалывались только маленькие кусочки, не больше спички. Повозившись несколько минут, Платон отошел в сторону. Прежде всего следовало озаботиться водой. Пить хотелось все больше. Прикинув, что ручьи в такой чаще вряд ли будут сильно загрязнены, молодой человек пошел по расширяющемуся кругу вокруг дерева, тщательно глядя под ноги. Ручей нашелся буквально через пару минут. Он вытекал почти из-под самых корней толстенного, но, может, чуть стройнее дуба, неизвестного Платону дерева с пятнистым серым стволом. Кора гиганта легко отслаивалась тонкими пластинками. Смирнов долго примерялся, но затем плюхнулся на живот и сунул руку в самый родник. Пальцы тут же сковал холод. Поднял замерзшую, сложенную лодочкой ладонь, отхлебнул щемящей ледяной сладкой воды и с наслаждением выдохнул. Напиться удалось буквально тремя глотками. Пора было озаботиться дальнейшими действиями. Ситуация предлагала два варианта. Либо оставаться на месте, разжечь костер, желательно набросать в него сырых листьев для дыма и ждать, пока кто-нибудь заметит огонь или дым. Либо идти прямо. В случае, когда неизвестно, в какой стороне дом, можно идти куда угодно. Главное не сворачивать. И тогда обязательно выйдешь или к реке, или к дороге, или к жилью. Ну а там уже можно действовать по ситуации. Платон долго думал, какой из вариантов выбрать, даже достал из кошелька монетку, чтобы подкинуть на удачу. Но подступающий голод решил все за него. Если двигаться, то в любом случае придется останавливаться, чтобы разжечь костер и что-то приготовить. Грибы, например, или, скажем, зайца. Как ловить и тем более разделывать зайцев, да и любую другую дичь, Платон не знал, но надеялся, что справится. Так вот, если идти, то все равно придется останавливаться. Так не лучше ли обосноваться здесь, развести костер побольше и ждать? К огню хищник не подойдет, а любой лесник, обследуя участок, обязательно заметит, если не огонь, то дым. Смирнов сбросил бушлат прямо на прелые листья, благо в лесу становилось все теплее, и занялся сбором хвороста. Сухих веток вокруг валилось много. Листья тоже могли внести свой вклад в дело обогрева. Так что уже через 5 минут, чуть в стороне от дубовой кроны, высилась гора тонких прутьев, обильно сдобренная листвой. Осталась мелочь — развести костер. Ни спичек, ни зажигалки не было. Платон нашел ветку с большой палец толщиной, ножом заточил у нее один конец, упер его в кусок твердой дубовой коры и начал бешено вращать, зажав свое изобретение между ладоней. Так прошло около 3 минут. В коре появилось заметное углубление, острый конец палки приобрел блеск полированного дерева, но ни огня, ни даже дыма так и не наблюдалось. Смирнов вполголоса выругался. В таком лесу не просто не хотелось кричать. Даже говорить бранные слова около этого величественного дуба казались страшным кощунством, будто материшься в храме. Отбросил конструкцию в сторону и задумался. Дыхание восстановилось быстро, усталость из рук тоже ушла. Можно бы продолжить, но ведь он явно делал что-то не так. Молодой человек пытался вспомнить все, что когда-то слышал и читал о разведении огня без спичек. Кажется, там использовали трут, вату или еще что-то быстро загорающееся. Вату. А вот нет ваты. Да и труд Платон представлял очень абстрактно. А что есть? Он огляделся. Был только бушлат. Суконный, кстати. А значит, можно аккуратно, чтобы не наделать дыр, надергать из него волосков, собрать их в подобие того самого мифического трута и попытаться снова. Только на этот раз без заостренных веток и коры. Есть же другие способы. Кремень и огниво, например. Кремень — это твердый камень, желательно с углеродом в своем составе. Платон вспомнил, как на дне города какой-то кузнец показывал, как куют всякие инструменты, а потом взял осколок булыжника, ударил по нему твердой железякой, вроде напильника, и получил целый сноп искр. Он тогда долго рассказывал, что горит как раз углерод в стали и кремне. «Вот это другое дело», — подумал Смирнов. «Осталось найти кремень, ну или похожий на него булыжник». Булыжник торчал из земли тут же, под дубом. По размеру он скорее напоминал валун, был почти наполовину вросшим в землю, но и торчащая наружу часть доставала Платону до колена. Хорошо бы отколоть от него кусочек, а потом уже и огонь добывать. Он машинально поднял небольшой в два кулака камень и ударил по валуну. Результата не было. Смирнов замахнулся снова, затем внимательно посмотрел на свою правую руку. «Ну и дурак же я!» — самокритично заметил молодой человек. В руке он держал почти готовый кремень. Теперь следовало найти что-то заменяющее кресало. Из подходящих предметов в кармане был только нож. Его матовая стальная ручка теоретически вполне могла высекать искры. Во всяком случае, Платон на это очень надеялся. Он взял булыжник в левую руку, долго перехватывал правый нож, пытаясь добиться идеального положения, и вдруг резко ударил по камню вскользь. Вылетело несколько мелких искорок, угол ручки загнулся внутрь. Что-то явно шло не так. Однако искры, хоть и в небольшом количестве, вылетали, а значит, принцип действия правильный. Смирнов сел коленями на полу бушлата и стал скрести по ткани лезвием ножа, время от времени аккуратно собирая срезанные ворсинки на дубовый листок. Когда было добыто две щепотки шерсти, он снова взял в левую руку заветный булыжник, затем подумал, открыл в ноже тонкую пилку с мелкими зубчиками, аккуратно положил на камень немного суконной щетины и резким движением провел пилой по камню. Искр вылетело гораздо больше. Внутри суконной кучки показалась маленькая, ярко-красная точка. Платон дунул, но вовремя остановился. Сукно уже совсем собиралось разлететься. Пришлось работать легкими еле-еле, когда половина кучки уже тлела, выпуская едкий дым, пахнущий горелыми волосами. Платон добавил мелко покрошенный между пальцами сухой лист. Через 5 минут костер горел устойчиво и не собирался тухнуть. Дело осталось за малым. Найти, что пожарить на этом огне. «Ну, разве я не молодец?» — вполголоса воскликнул Платон. «Еще бы дичь какую-нибудь найти». «Федя!» «Дичь!» — радостно добавил он. «Найти дичь. А чем ее добывать? Ни ружья, ни даже лука у молодого человека не было. Если только вырезать копье». Смирнов долго бродил среди деревьев, стараясь, впрочем, чтобы огонь костра оставался виден. Вглядывался в ветви, но так и не нашел достаточно длинный и ровный. Как назло, все деревья имели широкую крону, состоящую из кривых, разноформатных ветвей. Молодой человек уже бродил, разглядывая лежащий на земле сушняк и машинально перебирая содержимое карманов брюк. Вдруг... пальцы, в который уже раз, смяли рулон жгута. «А почему бы и нет?» — подумал Платон и достал резинку. Подходящая рогулька нашлась быстро. Это не копье выбирать. Толстое, дубовое, 3-4 сантиметра в диаметре. Ему же не лампочки по подъездам бить. Тут все по-взрослому. На изготовление рогатки ушло чуть больше часа и половины язычка от левого ботинка. Зато оружие получилось очень внушительное. Платон положил на кожан 5-сантиметровый камушек и, растянув сложенный вдвое жгут до упора, выстрелил в дерево, стоящее метрах в 20. Раздался глухой удар, из двух веток посыпались листья. «Таким и убить можно», — с удовлетворением сказал стрелок и пошел на охоту.